Ответы на все недоуменные вопросы и разрешение проблемы в смысле жизни находятся в сущности в каждой из существующих мировых религий. Если же некоторые религии этих ответов дать не могут, то виноваты в этом не религия и не религии, но их толкователи. Нет ни одной теории, ни одной религии, ни одного учения, которое не было бы искажено и извращено до неузнаваемости многочисленными лжеучителями и лжетолкователями, у которых иногда бывает усердие, больше нежели разума. Иногда учение сознательно или умышленно искажается с эгоистической и корыстной целью. В особенности это применимо к священным писаниям, которые и составляют сущность религии, имея в виду тот особый язык, которым во все времена пользовались и пользуются учители человечества для сообщения людям тех трансцендентных истин, которые обыкновенным языком переданы быть не могут. Особенностью языка священных писаний нужно считать то, что истина сообщается людям не в чистом виде, но прикрыта символом, что дает возможность всякому понимать скрытую символом истину, сообразно своему развитию. Необходимость символического языка для сообщения людям трансцендентных истин вытекает из того, что религиозное учение дается не для одного поколения, но для сотен, не на один век, но на десятки веков, в течение которых в каждый данный момент существуют люди разного умственного и нравственного развития. Символический язык священных писаний раскрывает тайну, прикрытую символом, постепенно, оставляя уму всю его свободу и может достичь всякой человеческой души во всякое время при всяком ее развитии. Таким образом, на протяжении веков люди, читая одно и то же изречение, находят в нем ту истину, которая доступна их восприятию. Даже один и тот же человек – в течение своей жизни, может менять свой взгляд и свое понимание истины в зависимости от своего продвижения в развитии. Символический язык сохраняет жизненность и неувядающую свежесть писаний в течение веков, но он же служит отчасти и причиной извращения и ложного понимания учения. Когда человек своим малым ограниченным умом раньше времени пытается понять прикрытые символами истины, которые еще не вмещаются в его голове, то он неизбежно приходит к ошибкам и заблуждениям. Но заблуждения и ошибки неизбежны, они признак роста. Через заблуждения человек должен пройти, и когда он прошел их все, и все они кончились для него разочарованием и страданием, тогда он находит истинный путь. Зло начинается тогда, когда человек свою ошибку и свое заблуждение начинает распространять как истину, а истину объявляет ложью. Тогда ясное и светлое учение стараниями лжетолкователей превращается в кривое зеркало, в котором истина перестает быть истиной, искажаясь до неузнаваемости. Такая замена истины ложью произошла в христианском учении. Из него была изъята жемчужина. Непрерывность жизни, личная вечность. Изъят был смысл жизни, и вместо этих ценностей была дана бессмысленнейшая теория вечных мук или вечного блаженства за дела одной короткой жизни. Так как вечного блаженства делами одной короткой жизни, как это должно быть понятно всякому, заслужить можно было лишь совершив нечто чрезвычайное, то вечные муки по этой теории были обеспечены каждому. Поэтому, чтобы найти выход из этого безвыходного положения и избавить последователей искаженного таким образом учения Христа от ужаса вечных мук, придумано было отпущение грехов. Все позднейшие добавления к этой теории, к этому основному искажению разных смягчающих вечные муки верований, вроде отпущения грехов и другое, не только не заполнили той бреши, которая была нанесена истине, но расширили ее еще больше и способствовали дальнейшему искажению учения Христа.